Глава 11. Крокомоты или бегодилы? Как правильней? Треклятый солнечный заяц нашел его и тут. Ремон замахал на зайчика руками, и тот ускакал по солнечному лучику куда-то в небо. Пора было вставать, впереди долгий, трудный день. Так, доспех, топор, бежа, свитки, зелья, сумки, вроде все. Демон пересел на дорожку, посидел минутку, ничего не вспомнил и открыл портал к таверне «Ложка и вилка». Завтрак нужен плотный, но чтоб не отрубиться, сегодня время расписано по часам. Псевдоэльф перекусил, выбрав максимально возможный при отсутствии шефа-повара баф на силу, попросил еще кое-что завернуть с собой и оплатил несколько блюд от шеф-повара на завтрашнее утро. Очень уж Римону нравились его бафы. Телепорт в сухие земли был городской, стационарный, и билет стоил недорого – 30 юаней. А вот возврат назад – свиток дальнего портала – все 300. Но делать было нечего, нужно обернуться до вечера, на вечер есть планы. Римон наконец понял, что именно его гложет – отсутствие приятелей. На земле обзавелся массой знакомых и полузнакомых личностей, и кое от кого иногда случалась польза. Здесь же он за 2 дня подружился только с гоблином-неписем и свел шапочное знакомство с риэлтором. Это никуда не годилось. Круг знакомств необходимо расширять даже больше, чем качать чара. В связи с этим он ввел для себя неукоснительное правило – каждый вечер проводить в какой-нибудь таверне, где, напиваясь со случайными собутыльниками, выбирать зерна из плевел, так сказать. «Да, понятно, почему тут земли сухие», — подумал Римон. Жара, несмотря на раннее утро, одуряла. Хорошо, что у беса иммунитет к огню. Так, вон какая-то группа игроков бьет прайд львов. Тут нам делать нечего, сюда прутся все, кому не лень. Местный портал, карта. Ага, вот болото. Что примечательно, не гора, а самое настоящее болото с бегемотами. Портал. Бегемоты нежились в грязи и, казалось, совсем не обращают внимания на появившегося на пригорке эльфа. На первый взгляд бегемотов было штук 70. Они то по одному, то небольшими группками растянулись на довольно большой площади мелкого, но длинного водоема. Римон отошел от места появления игроков метров на 200 и спрятался за кустик. Подготовил шмот, зелья, топор, бижу. Все. Можно менять воплощение. Поехали. Эх, как ему не хватало этого ощущения мощи и силы. Наконец-то. Истекли 5 минут. Он облачился, как мог, бафнулся свитками и напился зелий. Крутота. Ну, бегемоты, крокодилы и прочие здесь живущие гады, берегитесь. Бегемотов было много, но социальность у них совсем никакая. Каждый сам за себя. И агрорадиус 5 метров всего. Так что, несмотря на то, что средний уровень каждого отдельного бегемота был 78, избиение, устроенное Римоном, напоминало бойню производственных масштабов. 2 удара – бегемот мертв. Забрать бегемоте клыки, бегемоте сердце и бегемоте хвостик. Повторить процесс. Да, хотелось поживиться еще и шкурой, и мясом. Но стоили они совсем немного, если рассчитать соотношение цена-вес. А день впереди длинный, а эльф еще хилый. Ему и одного-то бегемота не поднять, а лут по итогам дня и так обещал быть знатным. Немного мешала жидкая грязь, в которой приходилось находиться чуть ли не по пояс, и илистое дно. Но сила генерала-беса зашкаливала, и этого неудобства Римон почти не ощущал. Вообще, именно поэтому он и выбрал эту локацию. Танки вязли в грязи, ДД не могли использовать свои преимущества в скорости, маги вообще могли утонуть. Непопулярная поляна кача. А для него в самый раз. Чем меньше тут игроков, тем лучше. Заранее, скрупулезно изучив гайды, он составил целый список потенциально для него пригодных площадок. Купил недостающие информационные блоки и открыл их в своем журнале. Через час, казалось, он бьется не в болоте, а в огромном озере крови. На запах бегемотии крови приплыли крокодилы. Черт его знает откуда. Вот крокодилы агрились издалека и могли бы доставить неприятности, если бы напали толпой. Но неожиданно вмешались оставшиеся бегемоты, у которых к рептилиям были, видимо, какие-то свои претензии. Римон никогда бы не поверил, что бегемот может запросто перекусить крокодила одного с ним уровня пополам. И если бы не увидел, не поверил бы. Пока отвлекался на это зрелище, пропустил удар огромной туши, отлетел метров на 5 и плюхнулся в кровавую грязюку с головой. Минус всего 4% жизни. В бой. Теперь он бил всех подряд. И крокодилов, и бегемотов, особо не разбирая, кто стоит перед ним. Из гостей бегемотьего водоема дропались крокодильи зубы, крокодильи глаза и крокодильи когти. Со шкурой, весящей чуть ли не в треть всего крокодила целиком, он решил не заморачиваться. Так и прошел почти весь день. Бегемоты, будучи бессловесными тварями, считались животными, мобами для охоты. И респились поразительной скоростью каждые 2 часа. Крокодилы тоже, но им нужно было откуда-то ползти в это болото, так что их было явно меньше. Или бегемоты их мочили еще на подходе к демону. За весь день он пропустил только 2 бегемотьих удара. 1 укус крокодила и 1 плюху хвостом. Не приходилось даже лечиться, полностью залитый вражеской кровью берсеркер восстанавливался сам. Часов через 5 он перекусил захваченными из таверны бутербродами. Замедляло процесс необходимость лутать мобов сразу, так как он давно решил при появлении игроков немедленно делать ноги. В этой локации бродили уже довольно опытные геймеры, и вряд ли они немедленно полезут в бой, а вот вызовут подмогу наверняка. Все было нормально, пока не появился огромный крокодил-элитник 2-го ранга. Это значит лейтенант, если можно применить это звание к 9-метровой, злобно серо-зеленой твари. Вот тут Римону пришлось несладко. Мега-крокодил 90-го левела был чрезвычайно сильным, очень быстрым и до ужаса живучим. Благо, за демона вписались 3 бегемота, а то еще неизвестно, чья бы была победа. Но все равно, бой длился 10 минут, и Римон впервые получил серьезные травмы. Левая рука была разодрана до кости, ребра сломаны, а бар жизни опустился до 30%. Как только крокодил все же сдох, все 3 до того бывшие вполне вменяемыми бегемота внезапно бросились на чужака, загадившего их болото. Тот, не ожидая такого подвоха, пропустил 2 удара и бар жизни замигал на тревожной 20% отметке. Выныривая жидкой грязи, он шарил рукой по поясу, ища бутылочку с крепким зельем здоровья. Ага, вот оно. По вкусу как томатный сок. Рука стала быстро заживать, захрустели, вставая на место ребра, бар жизни активно краснел. А на него уже мчались 3 огромные туши. Ну что же. Штормовой удар. -1. Круговой удар. -2 оставшихся. Все, можно минутку передохнуть. Так особо расслабиться нельзя. Специальные умелки берса заточены под непрерывный долгий бой. Посиди 5 минут, и все эффекты пропадут. Лутаем и дальше. Бегемоты были вполне обычными. Клыки, хвостики и сердечки. А вот суперкрокодил очень сильно удивил. Помимо чудовищных зубов, конечно же квестовых, внутри крокодила был почти целый, но мертвый крокодил поменьше. А также полный комплект обмундирования и вооружения на танка 80 уровня и на мага-воздушника 85. И 4 неплохие, даже лучше, чем у него сумки, почти полностью забитые различными трофеями и инвентарем. Видимо, проглотил бедолаг целиком и спрятался переваривать. Его же в этих мелких, но мутных водоемчиках хрен найдешь, чтобы имущество вернуть. Повезло так повезло. Тел не было, то ли крокодил их переварил уже давно, то ли особенности игровой механики такие. Ладно, что делать-то? Продолжить истребление бегемотов? Но перегруз ощущался даже в воплощении генерала. Как же это все худосочный эльф потащит? До намеченного им самим для себя времени окончания фарма еще 2 часа. Стоит подождать? Или хватит на первый раз? Поразмыслив, Римон решил не жадничать. В конце концов, никуда эти толстяки от него не денутся. И начало положено. Да еще какое начало! За день он поднял все свои берсеркерские обилки в среднем на 2 пункта и приловчился махать топором. Раньше-то он особо не качался, разве что копытами лягался. Было не до того и следовало потренироваться. Именно поэтому он выбрал довольно простую для него локацию. Но еще задания гильдии охотников включали местных мобов. «Ладно», — наконец решился он, — «не каждый день доведется валить элитника, да еще и с таким хорошим дропом. Устроим праздник жадности, покопаемся дома в выбитом имуществе, переберем, рассортируем. Все, поехали. Только вот, сначала снимем с мега-крокодила шкуру, раз уж все равно на сегодня последний». Выбравшись на сухое место, он перевоплотился в эльфа, накинул на себя полог седьмой ступени и на всякий случай, прикопав новоприобретенные сумки в песочек, открыл портал. Одним из преимуществ владения собственным домом, ну или долгосрочной его аренды, была возможность не топать от ворот города через улочки-переулочки, а портоваться непосредственно в специальную комнатку. Две сумки, которые бес таскал без труда, эльфу были явно тяжелы, но все равно, хоть и медленно, ремонт затащил их в портал. Требовалось сделать еще две ходки. Черт! Можно же было прыгнуть в дом генералом вместе со всем имуществом разом, а перекинуться уже здесь. Тут его личная территория, и никто не увидит агрессивного моба генерала. Черт, черт. Больше 1000 юаней псу под хвост, просто из-за того, что сначала сделал, а потом подумал. Ну ладно, в будущем такой ошибки он больше не допустит. Прыжок к стационарному порталу. Переход, прыжок, короткая пробежка. Берем два баула, прыжок домой, повторяем. Вот и все. Сейчас заняться перебором лута или сначала пойти прогуляться и покушать. Ремон прислушался к себе и посмотрел статы. Пожалуй, ужин подождет. Сейчас душ, потом сортировка и пересчет, а уже потом пьянство и новое знакомство. Одну из трех комнат на первом этаже он отвел под кладовую, самую большую. Во второй, самой маленькой, решил со временем установить стационарный домашний портал. Именно в нее он сейчас попадает при использовании свитка. Хорошо б и из нее перемещаться куда нужно. Будет очень удобно. Не нужно лишний раз менять обличие и сжечь свитки полога. Третья будет использоваться для приема гостей и в качестве столовой. Кухни как таковой нет, но это не беда. Еду можно заказывать из огромного количества таверн, столовых и ресторанов. На втором этаже спальня и кабинет. Кабинет также будет выполнять функции артефактной, где хранятся различные цацки, удаленно влияющие на характеристики владельца. Маленькую каморку на чердаке он пока оставил в резерве. Перетащил замызганные баулы в будущую кладовку и решил помыться. Потом пришлось немного подвигать мебель, но результатом ремонт остался доволен. 3 огромных шкафа, 5 сундуков, 4 тумбочки и 2 стола. Пока достаточно, а со временем увеличим объемы, полочки там навесим или еще что. Надо же, больше часа прошло. Ладно, приступим. В один сундук все облачение беса генерала и небольшую сумку с запасом зелий и свитками бафов на него. Все, сюда больше не лезем. Это комплект, оптимально подобранный для фарма, не будем его ни с чем путать. Свеженайденные шмотки на 80 и 85 левелы, конечно, хороши, гораздо выше средних и заточены нехило, но ему не подойдут ни сейчас, ни потом. По ранее разработанному плану, докачав эльфа до генерала, он будет отлавливать некроманта Змеиной горы. Некроманты, как и разбойники, тоже вполне походили внешне на представителей цивилизованных рас, но имели средний уровень 125, а на 125-м просто стыдно носить 85-й шмот. Разве что для миньонов оставить. Хотя это успеется. Сейчас все равно не до рабов. Значит, на аук. А пока что в шкаф. Так. За день набито 449 бегемотов, 254 крокодила и 1 элитник. Итого 704 моба. Черт, так может... Перебить 700 мобов на поляне, и придет местный папка разбираться, кто тут его авторитет подрывает. Нормой для пати из 4 приключенцев, соответствующего мобам уровня, как говорил форум, считалось 200 убитых мобов. За 8 часов фарма. 200 на всех, то есть примерно 50 на одного. А он в одиночку переплюнул этот показатель в целую кучу раз. Правда, не 8 часов он там трудился, а около 10, но все же. Все предметы, вынутые из простых мобов, квестовые. Причем требуются по разным заданиям гильдии охотников. А за зубы элитника, судя по списку заданий, вообще 100-тысячный свиток экспы полагается. Все разложим по кучкам и в другой шкаф, по отдельным полочкам. А вот шкура суперкрокодила – ингредиент для крафта какого-то нереально крутого кожаного доспеха. Ее тоже на аук. А теперь самое главное. Всегда интересно покопаться в чужом инвентаре. Он вывалил на один из столов содержимое первого баула. Ух, сколько всего! В основном те же квестовые запчасти от мобов, крокодилов, бегемотов, носорогов, львов, но еще и крафтовые ингры. Ими покойные восьмидесятники, в отличие от Римона, не брезговали. Ага, а вот и кошель. 2700 юаней, 3 десятка свитков с бафами и 23 бутылочки с разными зельями. Судя по ассортименту, это сумка мага. Но бутылочки и свитки пригодятся, по тумбочкам их. О, а это что? Бутылка светлого пива харизмы «Довольный гном». При употреблении улучшает настроение и навсегда увеличивает показатель харизма на случайное значение от 1 до 10. Внимание! Пейте охлажденным и только в хорошей компании. Вот черт! Круто! То, что нужно! Где бы еще найти хорошую компанию? Римон отставил пиво в сторонку и с удвоенным энтузиазмом продолжил работать. Но ничего интересного в этой сумке больше не было. Ценное – да. Квест-итемы и крафт-ингры, а вот необычного – нет. Во втором бауле было все то же. Судя по тому, что количество крокодильих останков на порядок превышало весь прочий ассортимент, неизвестные приключенцы их и фармили. Или выслеживали элитника, да вот селенки не рассчитали. Третья сумка в 2 раза вместительней предыдущих и 75% снижением веса явно принадлежала танку. Сама такая сумка уже стоила не меньше 5000 юаней, и то фиг купишь, редкость страшная. Римона это очень порадовало. Эту и вторую такую же он решил оставить себе, а свои старые, по 1000 за штуку, продать вместе с маговскими малоразмерками. В ней, помимо всех тех же крокодилей и прочих частей, нашлись шахтерские инструменты и целая гора мифриловой руды. И последняя сумка порадовала огромных размеров кошелем, заваленным кожами, клыками и даже какими-то рогами. Черт, всего 350 юаней. Наверное, игрок или поопытнее, или победнее. Зато в кошеле, кроме стандартного набора свитков и бутылочек, еще какие-то неопределяемые фигурки. Судя по всему, золотые, 23 штуки. Фигурки изображали толстых существ непонятной расы и пола. Существа были мастерски воссозданы в различных позах, и все что-то делали. Например, один колол дрова. На лезвии занесенного над его головой топора навечно застряло огромное полено. Другой сидел с удочкой. Третий вроде бы спал, положа голову на подушку и накрывшись одеялом. 2 одинаковых фигурок не было. Что это за чудо, Римон не знал. И решил как-нибудь поискать на околоигровых сайтах. Так, свитки и бутылочки в тумбочку, фигурки в другую. Теперь снова квест, итемы и ресурсы. Ох, да, когда же они все кончатся? Возился с разбором лута демон 3 часа. Когда он кончил, кладовая была полностью забита кусками тел разных животных и напоминала рабочий кабинет профессионального маньяка-живодера. Нет, придется завтра идти к мастеру-охотнику. Вдруг еще так свезет. А захламлять весь дом квестовым лутом неправильно. Можно просто попозже начать свой фарм. Или вообще сделать себе выходной и заняться шопингом. Ладно, там будет видно. Пока Римон перебирал весь этот ливер, он снова изрядно перепачкался. С удовольствием приняв душ, надел чистый костюм 1-го уровня, совсем без статов, и пошел гулять. Форум. Тема. Берегитесь женщин. Автор. Дерген Укрот Душка. Внимание! Анонсируется создание нового женского клана «Сестры полуночи». Набор осуществляется на конкурсной основе. Девочки, заявки на вступление и анкеты отправляйте сюда. С уставом клана ознакомиться можно здесь. Мужиков и извращенцев просьба не беспокоить. Глава клана «Сестры полуночи» Дерген Укрот Душка. Ну, сестры-то понятно. А почему полуночи? Ой, фи противная, не очень-то и хотелось. Кто в твой нубоклан 1-го уровня пойдет? Только нубки. Нормальным девчонкам сюда. Еще один. Лол, уже, наверное, 100-тысячный клан «Однодневка бабский». А социалок берете? Зарплата какая? Душка, может, сделаешь для меня исключение? В твоем куретнике явно чего-то не хватает, а у меня и костюм петушка есть. А создание женского клана не считается дискриминацией по гендерному признаку, а? Может, на нее в суд подать? Нафиг вообще нужны кланы, только обязательства, а помощи ноль. Я за год в 20 был, везде одно и то же. Пойди туда, сделай то. Сплошные начальники, ёпта. Какая зарплата? Она налоги будет взимать. Вон устав их почитай, поржи. Полуночи, потому что они типа будут злыми. Будут ходить все в коже, латексе и с плетками. Ловить ночами мелких мужичков нубского возраста и наказывать. Я хочу в такой клан. Мне страсть как черная идет. И колготки в сеточку. Высылаю заявку. Тебя не возьмем, ты гоблинша. Чара смени на нормальную эльфийку или хумана. С ума сошла? Я 156 левела. Иди ты туда, где латекс. Еще 24 тысячи постов. Внимание! Клан «Сестры Полуночи» объявляет о самороспуске в связи с отсутствием заявок на вступление от адекватных игроков. Прошу закрыть тему и по возможности стереть. Бывшая глава клана «Сестры Полуночи» Дерген Укрот-Душка. «Я ж хотела, а меня не взяли, а я 45-го левела почти». «Ты не хотела, а хотел. Тебе вообще в Гелет. Или ворочий клан какой-нибудь, урод-извращенец». Администрация. Тема закрыта. Тема удалена.